Можно мечтать только об одном, чтобы постановкой какого-нибудь из этих переводов добиться некоторой материальной независимости, при которой можно было бы писать, что думаешь, впрок, отложив печатание на неопределенное время. Недавно я телеграфировал нашим о смерти тети. Меня удивляет и беспокоит, что от них нет телеграммы в ответ. Обычно они отзывались скорее. Не случилось ли там что-нибудь? Завтра я повторю запрос. Я хотел много написать тебе, но, видимо, это обманчивая или неправильно понятая потребность. Вероятно, на самом деле мне хочется повидать тебя. Здесь, рядом, у нас. А часть того, что я мог бы сказать тебе, надо совершить и сделать. Как ты живешь? Не надо ли тебе денег? Еще недавно такой вопрос в моих устах был бы чистым пустословием. Но в ближайшие месяцы мне должно стать гораздо легче. Но все это вздор. Серьезно, соберись, приезжай. Крепко целую тебя, твой Боря. 26 июня 1945 года. Пустая квартира. Я сижу и пишу Поллиату. Мое лицо изменилось. Я стала одутловатой, с тенденцией к четыреугольности. Глаза уменьшаются и тускнеют. Руки давно умерли. Кости оплотнели. Пальцы толстые и плоские. На ногах подушки. От неправильного обмена веществ появляются отложения, и вся фигура разбухает. Сердце стало сухое и пустое. Оно невосприимчиво к радости. Я пишу, готовлю своих учениц, Соню Полякову и Бебу Галеркину, но холодно. Только одна мысль способна оживить меня — мысль о смерти. Больше ничем я по-настоящему не интересуюсь. Берта Львовна Галеркина преподавала на кафедре классической филологии ЛГУ. От ученичества не отрекалась и после изгнания Фрейденберг, ухаживает за могилой, заботится о памяти учителя. Я утратила чувство родства и дружбы. Друзья меня тяготят. Я не вспоминаю о Боре. Это мираж далекой, перегоревшей и отшумевшей жизни. У меня почерк изменился, походка. Я слепну. Долгий, пустой сон. Я доживаю дни. У меня нет ни цели, ни желаний, ни интересов. Жизнь в моих глазах поругана и оскорблена. Я пережила все, что мне дала эпоха. Нравственные пытки, истощение заживо. Я прошла через все гадкое, довольно дух угас. Он погиб не в борьбе с природой или препятствиями. Его уничтожило разочарование. Он не вынес самого ужасного, что есть на земле, человеческого унижения и ничтожества. Я видела биологию в глаза. Я жила при Сталине. Таких двух ужасов человек пережить не может. Перенести такие мучительства можно было только при крепкой опоре любви и родства. Я осталась одна. Мою жизнь вырвало с корнем. Москва, 21.06.1945. Дорогая Оля, 31 мая умер папа. За месяц перед тем ему удалили катаракт с глаза. Он стал поправляться в лечебнице, переехал домой, но тут сердце у него сдало, и он умер в четверг 3 недели тому назад. В момент кончины вокруг него были Федя и девочки. Он умер, вспоминая меня. Это все из их телеграммы. Зимой мне хотелось полнее и определеннее, чем я это делал прежде, сказать ему, каким потрясающим сопровождением стоит всегда передо мной и следует при мне его ошеломляющий талант, чудодейственное мастерство, легкость работы, его фантастическая плодовитость, его богатая, гордо сосредоточенная, реальная, по-настоящему прожитая жизнь. И, как всегда, без зависти, с радостью за него, посрамляет и уничтожает это сравнение меня, мою разбросанную, неосуществленную жизнь, бездарность моего быта, неоправданные обещания, малочисленность и ничтожество сделанного. На какую трагическую высоту поднято его поприще, его недооценкой, и до какой скандальности перехвалено это все у меня. Я все это написал ему, короче и лучше, чем тебе, в письме, припровожденном через дипломатические каналы Майского,